неподкупный союзник. Но все это были лишь догадки и незначительные косвенные доказательства. Нужны были иные доказательства, достаточные для признания Опица виновным и его осуждения. Но не было ни признания подозреваемым своей вины, ни свидетельских показаний, прямо указывающих на конкретного виновника. Оставалась только надежда на использование естественно-научных методов современной криминалистики. Только это могло бы в случае удачи разоблачить опаснейшего преступника. При расследовании криминалисты исходили из предположения, что многочисленные предметы, найденные в пруду, принадлежали Опицу. От правильности этого предположения зависела возможность отнести к делу и многие другие доказательства. Прежде всего, требовалось выяснить, одними ли инструментами обработаны ключи, изъятые при аресте у Опица и обнаруженные в пруду. Затем нужно было доказать, что ключи из пруда и найденные там другие предметы, такие как части кожи, гильзы, осветительные ракеты, происходят из одного источника. И еще нужно было доказать, что эта находка принадлежит лицу, совершавшему преступление на железной дороге и многочисленные разбойные нападения. При наличии таких доказательств было бы уже нетрудно загнать Опица в угол. Если во всех деталях установить, как он действовал при нападениях, какую технику применял, то он признает свой проигрыш. Но для того, чтобы получить эти доказательства, детективам в белых халатах надо было проявить все свое умение. Прежде всего, они занялись ключами. На двух ключах был нацарапан номер 13А. Один из этих ключей эксперты обозначили номером 1. Это был ключ, найденный в пруду. А второй номером 2. Ключ, изъятый у Опица после ареста в городской купальне. Ключ номер 2 легко открыл кабину 13А. Ключ номер 1, хотя внешне и был таким же, замок не открывал, так как один из его зубцов на бородке был слишком короток. При изготовлении ключа номер 2 этот недостаток был устранен. Следовательно, не случайно ключ номер 1 оказался выброшен. Присущий ему недостаток исправить было уже нельзя. Криминалисты также со всей очевидностью установили, что цифра 3 и буква А на обоих ключах содержат признаки почерка Опица. Определили также, что оба ключа обрабатывались одним и тем же напильником, причем напильник держали в одном и том же положении. Этих доказательств было уже достаточно для того, чтобы любой суд убедился. Ключи из пруда и из бани принадлежали одному и тому же лицу. Но доктор Неринг, проводивший экспертизу по поручению полиции, на этом не остановился. Удалось доказать, что частицы желтого и белого кварцевого песка из портфеля, найденного в пруду, аналогичны частицам песка, обнаруженного в складках и швах голубой куртки Опица. В портфеле были также обнаружены несколько волокон хлопковой пряжи, совпадавшей по структуре и цвету с волокнами ткани куртки, в которой Опиц был в момент ареста. Сотрудники криминалистической лаборатории выяснили еще некоторые немаловажные детали. Так, на одном из предметов не было найдено следов табака, в то же время на многих вещах имелись крошечные частицы шоколада. Таким образом, даже если предполагать, что владельцами исследовавшихся вещей были разные люди, то, по-видимому, они оба не курили и оба ели шоколад. Установили также, что суровые нитки, использованные при изготовлении кобуры, найденной в пруду, и нитки из мотка, обнаруженного при обыске у Опица, из одного и того же материала и совпадают по другим физическим признакам. Круг доказательств все время расширялся. Вскоре выяснилось, что волосы на подкладке кожаной шапки идентичны с волосами Опица. Покрышки автомашин прокалывали шилом, принадлежащим Опицу. Но еще немало загадок оставалось. Откуда взялись электрические фонари, двигавшиеся независимо друг от друга, о которых говорили потерпевшие? Куда делись многочисленные гильзы, которые должны были оставаться на местах происшествий после выстрелов? Ведь преступник исчезал так быстро, что он просто не мог успеть подобрать гильзы. Между тем, лишь в нескольких случаях на местах происшествия было найдено по одной гильзе. И тут выявилось совершенно неожиданно. По следам на оружии, сопоставляя их с найденными предметами, криминалисты установили, что к своему маузеру «Опец» алюминиевыми полосками прикреплял маленький кожаный ящичек, в который и падали гильзы после выстрелов. Этот самодельный ящичек, назначение которого сначала было неясно, и обнаружили в пруду. К этому же ящичку прикреплялся один из фонарей, а другой был укреплен в петле на кожаной шапке. Так объяснялась загадка с двумя независимо двигавшимися фонарями. Очень важным было исследование оружия, а также использованных пуль и гильз. Здесь, помимо доктора Неринга, к проведению экспертизы подключился профессор Брюнинг, который раньше уже занимался исследованиями, связанными с нападениями на железной дороге. Еще тогда он установил, что из 33 патронных гильз и 6 пуль или их остатков, найденных при осмотре мест 48 нападений, одна гильза выстрелена из малокалиберной винтовки, другая из пистолета калибра 6,35 мм, а все остальные из маузера калибра 7,65 мм. Тогда, в 1933 году, когда об «Опице» и речи не было, эти сведения мало что давали, сейчас же они приобретали новое значение. Криминалистические исследования также подтвердили, что найденные в пруду осветительные ракеты точно подходили к самострелу, принадлежавшему «Опицу». Все гильзы, которые, несмотря на улавливающий ящичек, все-таки иногда падали на землю, были выстрелены из пистолетов системы «Маузер», найденных в пруду вместе с другими вещами, принадлежавшими «Опицу». Основываясь на всех этих доказательствах, криминальная полиция предъявила Фридриху «Опицу» обвинение в совершении 122 тяжких преступлений. Прокурор согласился с доказанностью лишь 44 преступлений, в том числе 3 разбойных нападений. В других случаях прокурор счел заключения экспертов недостаточными, тем более что свидетельские показания не всегда были надежны, а «Опец» свою вину категорически отрицал. 11 июня 1937 года за 2 убийства, несколько покушений на убийство, неоднократные разбойные нападения и ряд других преступлений «Опец» был 2 приговорен к смертной казни. Криминальная полиция данным приговором Брауншвейгского суда присяжных была, конечно, не удовлетворена, так как считала, что доказано гораздо больше преступлений. И криминалисты были правы. 9 июля 1937 года «Опец» сам обратился к прокурору Брауншвейга с письмом, в котором признал совершение значительно большего числа преступлений и очень подробно описал их. Толчком к признанию послужил арест его жены как соучастницы, и он стал доказывать, что она ничего не знала. После этого признания полиция вновь предъявила «Опицу» обвинение во множестве преступлений. Убийца с ужасающим хладнокровием детально описал всю технику осуществления каждого из них. При этом его признания выходили далеко за рамки тех преступлений, которые полиция вменяла ему в вину. Опец рассказал также, почему он стал преступником. «Как я помню, все началось с того, что во время отпуска у меня кончились деньги, и мне пришла в голову мысль кого-нибудь ограбить. В дальнейшем возникли другие причины – жажда приключений, желание проверить свои криминалистические познания, любовь к оружию». Опец признал, что нападение на железной дороге – тоже его рук дело. Как уже указывалось, полиция это только предполагала, но вменить ему вину не могла. Теперь признания Опеца были детально проверены, ведь речь шла уже не только о его судьбе, но и о судьбе 2 железнодорожников, которые были осуждены за нападение на поезда и отбывали наказание, будучи невиновными. Чтобы прояснить эту ситуацию, 4 гильзы, найденные в декабре 1929 года на месте происшествия, а также 1 пулю, застрявшую на излете в ботинке одного из обстрелянных потерпевших, направили в Берлин профессору Брюнингу. Его заключение снимало все сомнения. 3 из 4 гильз, а также пуля, были выстрелены из пистолета системы «Маузер», принадлежавшего Опицу. Невиновные железнодорожники были освобождены. Казнь многократного убийцы, разбойника и террориста Фридриха Опица состоялась 12 октября 1937 года. Хладнокровно и сосредоточенно, но с несомненным вниманием он до последнего своего мгновения рассматривал гильотину до тех пор, пока ее нож не упал. Ни в одном случае прежде методы естественно-научной криминалистики не использовались при доказывании в такой степени, как в деле Опица. Теперь же для Шерлока Холмса в нашего времени эти методы стали непременными союзниками. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1997 год.